Гаага, 3 января 1883 года. Если я ищу более сильных способов, нежели те, которыми я теперь работаю, то потому что стремлюсь в известной мере сравняться с английскими репродукциями, которые выполнены описанным тобой приемом. Что же касается глубины черного, то я ориентируюсь на те черные наброски, какие Бюго сделал на бумажной пробе. В отношении же настроения мне хотелось бы знать, что ты об этом думаешь, так как сам я, как уже говорил, не могу судить, богаче ли оно прежнего или нет. Для меня же самого дело обстоит так, что этюды, и эти, и другие им подобные, даже когда они не закончены и многое в них выполнено небрежно, мне приятнее, чем рисунки, имеющие определенный сюжет. И это потому, что они мне служат живым напоминанием о самой природе. Ты поймешь мою мысль. В обыкновенных этюдах есть нечто от самой жизни. И тот, кто их делает, ценит в них больше, чем самого себя, природу, которая заключена в них. И поэтому предпочитает эти этюды тому, что он потом из них сделает. Другое дело, когда из многих этюдов, как их конечный результат, получается нечто новое, именно тип, образующийся из многих индивидуальностей. Это наивысшее в искусстве. В этом зачастую искусство стоит выше природы. Так, например, в сеятеле Милле больше души, чем в обыкновенном сеятеле на поле. Так вот, мне хочется знать, не заставит ли мой опыт замолчать твои возражения против карандаша? Это несколько голов из народа, и я хочу из множества таких вещей образовать нечто цельное, не совсем недостойное наименование «голов из народа». У меня их еще нет, но я охочусь за ними, борюсь за них. Хочу чего-то серьезного, чего-то свежего, того, в чем должна быть душа. Вперед! Вперед!